Глава шестая. Павел Андреевич ужинал на кухне перед тем, как уходить в ночную смену. Ел он молча, не глядя на жену, стоявшую возле стола и ожидавшую, пока он попросит добавки. Обычно перед уходом на завод он съедал две тарелки жареной картошки. Когда-то Варвара Александровна считалась самой красивой девушкой в Сарепте. И все ее подруги жалели, что она пошла замуж за Андреева. Он в ту пору работал старшим кочегаром на пароходе, а она была дочерью механика. Считалось, что с ее красотой она могла пойти и за капитана, и за владельца царицынского пристанского буфета, и за купца. Прошло 40 лет, они оба состарились, и все еще ясно было видно, что Андреев, некрасивый, сутулый, с угрюмым лицом и жесткими волосами, не пара высокой, ясноглазой и белолицей старухи со спокойными величавыми движениями. «Господи!» — проговорила Варвара Александровна, вытирая полотенцем клеенку. «Наташка в детдоме дежурит, только утром придет. Ты в ночную смену уходишь. И я с Володей опять одна остаюсь. А если налетит, что мы вдвоем делать будем?» «Не налетит», — ответил Андреев. «А если налетит, и я дома буду. Что я ему сделаю? У меня зенитки нет». Варвара Александровна сказала, «Вот ты всегда так». «Нет уж, решила, уеду к Анюте, не могу я так». Варвара Александровна боялась бомбежек. Она наслушалась в очередях историй о воющих бомбах, падающих с небес на землю, о женщинах и детях, погребенных под развалинами домов. Ей рассказывали о домиках, поднятых силой взрыва и брошенных на десятки сажений от того места, где они стояли. По ночам она не спала, все ждала налета. Она сама не понимала, отчего так велик ее страх. Ведь и другие женщины боялись, но все они ели, спали. Многие, храбрясь, с задором говорили: «Э, будь что будет». А Варвара Александровна не могла ни на минуту отделаться от давящей тяжести. В бессонные ночи ее мучила тоска о сыне Анатолия, пропавшем без вести в начале войны. И невыносимо было Варваре Александровне глядеть на невестку. Той, казалось, все было нипочем. Она после работы ходила в кино, а дома так шумно ступала и хлопала дверями, что у Варвары Александровны внутри все холодело. Казалось, прилетел проклятый, кидает. Никто, думалось, ей не любил так преданно свой дом, как она. Ни у кого из соседок не было такой чистоты в комнатах, ни соринки, ни таракана на кухне. Ни у кого не было такого славного фруктового садика и богатого огорода. Она сама красила полы оранжевой краской и оклеивала обоями комнаты. Она копила деньги на красивую посуду, на мебель, на картинки, висевшие на стенах, на занавески, на кружевные накидочки для подушек. И ныне на этот маленький трехкомнатный домик, картиночка, говорили соседи, которым она так гордилась и который так любила, надвинулась испепеляющая гроза. И беспомощность, и страх объяли ее. Терзания ее были велики, и она поняла, дольше сердцу не выдержать. И приняла решение забить мебель в ящики, закопать их в саду и в погребе, уехать за Волгу в Николаевку, где жила ее младшая сестра. Через Волгу, считала она, немец не перелетит. Но тут-то произошел спор с Павлом Андреевичем. Он не захотел ехать. За год до войны врачебная комиссия запретила ему работать в горячем цехе, он перевелся в отдел технического контроля, однако и там работа оказалась тяжела для него. Два раза у него были приступы сердечного удушья. Но в декабре 41-го года он снова пошел работать в цех. Стоило ему сказать слово, и директор отпустил бы его, дал бы грузовик, чтобы подвести к переправе вещи. Но Павел Андреевич сказал, что из цеха не уйдет. Сперва Варвара Александровна отказалась ехать без мужа. Потом на семейном совете все же решили, что она с невесткой и внуком поедет за Волгу, а он пока останется. И в этот вечер она снова завела разговор об отъезде. Говорила она, обращаясь не к мужу, а попеременно то к внуку, черноглазому Володе, то к кошке, а большей частью к воображаемому собеседнику, очевидно, человеку разумному, рассудительному и достойному доверия. «Ну вот, посмотрите на него, пожалуйста», — говорила она, обращаясь к печке, возле которой, по-видимому, в этот момент стоял ее воображаемый собеседник. «Остается один. Кто же за всем присмотрит? Вещи все в саду и в погребе будут закопаны. Сами понимаете, теперь такое время, что в доме ничего держать нельзя. Человек старый, больной. Хоть волос у него черный, но он полную инвалидность по второй группе имеет. Разве можно больному человеку оставаться на такой работе? Бомбить немцы что будут? Ясно, завод первым делом. Это разве место для инвалида? Да завод и с ним, и без него станет. Воображаемый собеседник ничего не отвечал. Внук вышел во двор посмотреть, как светят прожекторы. Муж по обычаю своему молчал. Варвара Александровна вздохнула и продолжала свои доводы. Вот некоторые женщины говорят, не отойдем от своих вещей. Где имущество закопано, там и люди должны находиться. Разве это правильно? Вот смотрите, шкаф зеркальный, комод, посуды сколько, и то не жалко, все оставляем. Ведь вот-вот налетит проклятый. Но если уж ты остаешься, ты хоть присмотри за вещами, вещи — дело наживное. А оторвет ногу или голову, новых не наживешь. Но раз уж остается человек... Андреев сказал, твои рассуждения не поймешь. То ли ты меня жалеешь, то ли хочешь, чтобы я дом стерег. Варвара Александровна жалобно проговорила, я сама себя не пойму. Растерялась я совсем. Володя вошел в кухню и сказал мечтательно, может быть, сегодня налет будет, уж очень много прожекторов. Блестя веселыми глазами, он спросил, дедушка, окошко за Волгу поедет или с вами останется? Варвара Александровна даже поперхнулась от удовольствия и сказала тонко и певуче, ну как же, кошка хозяйство ему будет вести, вместе с ним в заводе будет работать, карточки отоваривать. Андреев, рассердившись, сказал, ну-ка молчи. Варвара Александровна гневно крикнула длинной скуластой кошке, вскочившей на стол, марш со стола, змея, я еще здесь хозяйка. Андреев поглядел на стенные часы и, усмехаясь, сказал, а Мишка Поляков в ополчение записался. В минометную роту. Думаю, и я записаться. Варвара Александровна сняла с гвоздика брезентовую куртку мужа и попробовала пуговицы, крепко ли пришиты. Только тебе за Поляковым, тоже воин. Песок с него сыплется. Нет, отчего, Мишка парень еще крепкий. Ну, ясное дело, Гитлер сразу побежит, когда Мишку Полякова увидит. Она принялась высмеивать Полякова, зная, что мужу неприятно, когда ругают его старого друга, с которым он вместе воевал еще в 18-м году под Бекетовкой. Ее всегда раздражала непонятная дружба солидного, серьезного Павла, молчаливого, взвешивающего каждое слово, с балагуром Поляковым. И первая жена от него ушла еще 30 лет назад, когда он совсем молодой был. «У него одно дело было за девками гонять», — говорила она. «А вторая только потому держится, что дети и внуки при них. И плотник он никуда, одно звание — плотник. А Марья его, подумать только, нахальство набралась, говорит, моему Мише доктор не велел табаку курить и водки пить, а он пьет только через вашего Павла Андреевича. Я, говорит, уже знаю, если в выходной к вам пойдет, обязательно домой пьяный приходит». Господи, я и прям в глаза засмеялась. Ваш Михаил Иванович знаменитый на этот счет. Его не то что в рынке, в Сарепте знают. В эти тревожные дни Варвара Александровна иногда удивлялась, откуда у нее берется смелость спорить с мужем. Он бывал дома очень сердит. Но теперь Павел Андреевич не сердился, а молчал. Он понимал, что вся руготня ее идет от беспокойства, от мыслей об отъезде, о расставании с мужем, домом. В семье он бывал крут, нетерпим, а чужим людям умел прощать слабости. Какое-то равнодушие было у него к дому. Купит она новую вещь — хорошо, разобьется какой-нибудь дорогой предмет — ничего, словно не его это касается. Как-то давно попросила Варвара Александровна принести с завода несколько медных шурупов. «Ты что, обалдела?» — грубо сказал Павел Андреевич. И в тот же день она вдруг заметила, что из комода исчезли суконные лоскуты, которые она хранила для починки зимнего пальто. Когда она сказала о пропаже мужу, он объяснил, это я взял компрессор обтирать. И пояснил, беда с ветошью, нечем масло обтирать, а компрессор новый, нежный. Долгие годы она помнила об этом случае. Да и в последнее время такой же он. Зайдет соседка, скажет, ваш не приносил с завода муки? Мой 2 кило получил, у них в цеху давали. Варвара Александровна спросит, почему ж ты не взял? Вот на прошлой неделе масло давали подсолнечное, тоже не принес. А он отмахнется, думал подойти, когда очереди не будет, а мне не хватило. Ночью Варвара Александровна долго не спала, прислушивалась. Потом встала с постели, бесшумно босыми ногами ходила по комнатам, приподняв маскировку с окна, всматривалась в загадочное светлое небо. Она подошла к спящему Володе и долго смотрела на его крутой смуглый лобик, полуоткрытые губы. Он был похож на деда, некрасивый, жестковолосый, коренастый. Она поправила на нем сползшие с живота на бедра трусики, поцеловала его в теплое худое плечико, перекрестила, снова легла. Много передумала она за эти бессонные ночные часы. Сколько лет она прожила с Павлом Андреевичем? Да что там годы считать, жизнь с ним прожила. Не поймешь, хорошо ли, плохо. Варвара Александровна ни одному, самому близкому человеку никогда не говорила об этом, но в первые годы замужества она была несчастна. Не о том она мечтала девушкой. Подруги говорили, ты из-за офицера пойдешь, капитаншей будешь. И она мечтала жить в Саратове или Самаре, ездить в театр на извозчике, ходить с мужем на танцы в благородные собрания. А вот взяла да и вышла за Андреева. Он говорил, что в Волге утопится, если она не пойдет за него. Она все смеялась и вдруг сказала ему, я согласна, пойду за тебя, Павел. Сказала слово. И вот вся жизнь. Человек он хороший, но характер у него тяжелый, странный. Такие молчаливые домоседы обычно бывают людьми хозяйственными, любят дома вникать во все мелочи, копят деньги, вещи, а он не такой. Как-то он ей сказал, вот бы, Варя, сесть в лодку и поехать до Каспия, а там еще и еще в далекие края. Так я ничего уж до смерти не увижу. А ее всегда жгло честолюбие, ей всегда хотелось гордиться перед людьми. И ей было чем гордиться. Ни у кого из соседей не было такой красивой обстановки, такой беседки в саду, таких фруктовых деревьев, таких цветов на окнах. Она знала, каков ее Андреев в работе, и готова была со всяким поспорить, что нет лучше и умнее рабочего, чем он, на всех трех заводах, нет ни в Донбассе, ни на Урале, ни в Москве. Она гордилась его дружбой с Шапошниковыми и любила рассказывать соседкам, как хорошо и с каким уважением принимают они Андреева, и показывала письма с поздравлениями, которые Александра Владимировна присылает им на Новый год. Как-то на 1 мая к ним приехали в гости директор и главный инженер. У ворот стояли две машины. Соседки, млея от любопытства, выглядывали из калиток, льнули к стеклам. У Варвары Александровны руки холодели от радости, гордость жгла ее огнем. А Павел встретил гостей спокойно, словно не директор приехал, а старый плотник Поляков зашел под выходной после бани выпить стопочку белого. Она была дочерью механика, прожила всю жизнь при большом заводе и знала, какое великое дело быть первым рабочим в огромном рабочем городе. О, теперь-то она знала, что это почетнее, чем владеть буфетом на пристани. Так прожили они жизнь. Но спроси ее кто-нибудь, любила ли она его, любит ли? Варвара Александровна пожала бы плечами. Она давно уже не думала об этом. Потом ей стал мерещиться Анатолий. Она видела его детские глаза, слышала тихий голос. И так почти каждую ночь вспоминалось прошлое. Мучила тоска о сыне, потом приходили злые мысли о невестке. Наталья была женщиной шумной, обидчивой, своевольной. Варвара Александровна считала, что Наталья женила на себя Анатолия хитростью. Она ему не жена ни по уму, ни по красоте, ни по родне, которая занималась до революции мелкой торговлей. У Варвары Александровны имелась своя особенная логика. И по этой логике получалось, что дизентерией в 1934 году Анатолий болел из-за Натальи. И строгий выговор за прогул после праздника 1 мая, совпавшего с Пасхой, он получил из-за Натальи. Когда Наталья ходила с мужем в кино или на стадион, свекровь сердилась, что невестка совсем забывает о ребенке. Когда Наталья шила сыну костюмчик, Варвара Александровна осуждала ее. Анатолий ходит с продранными локтями и в нештопанном белье, а невестка думает лишь о мальчишке. Но и Наталья не была женщиной кроткого нрава. В сражении с ней Варваре Александровне приходилось нелегко. Наталья тоже осуждала и винила свекровь чуть не за каждый поступок. Наталья поступила на работу в детский дом, проводила там время с утра до вечера. Часто после работы она заходила к знакомым. Варвара Александровна замечала все. И когда, придя домой, она отказывается ужинать, и какое на ней платье, и когда она сделала перманент, и как она бормочет во сне, и как она иногда с Володей разговаривает рассеянно, с виноватой нежностью. И по всем этим признакам Варвара Александровна обличала Наташу. Павел Андреевич пробовал уговорить их, объяснял, что жить нужно по-справедливому и доброму. Как-то раз он вышел из себя, замахнулся кулаком, разбил розовое блюдо и чашку, из которой 18 лет пил чай, грозил выгнать и грозил сам уйти. Но, видимо, ему стало ясно, что он лишь себя изведет, а делу не поможет, ни силой, ни добром. Вначале Варвара Александровна говорила, что не его забота вмешиваться в бабьи свары, но когда он перестал вмешиваться, она то и дело корила его. «Ты что ж, не видишь, что ли? Ты что ж не скажешь ей?» «Уйди», — говорил он. Вот с этой Наташей ей предстояло совершить тяжелый путь. Но о будущем ей трудно было думать. Таким безрадостным казалось оно.